Что ж, так действительно будет проще, согласилось начальство, вставая из-за стола. После этого я в сопровождении директора и пары охранников прошел к укромному закутку, будто специально созданному для проведения тайных встреч. Тут за время моего отсутствия ничего не изменилось. Три пока еще живых тела валялись в луже черной слизи, а одно обезглавленное тело лежало чуть в стороне. «Что? Что это за дрянь?» – спросил один из охранников, сунувшийся было к троице пострадавших. «Это, ну, можно сказать, останки организаторши всего этого мероприятия», – объяснил я. Я приложил ее заклинанием собственного изобретения. На этих словах директор посмотрел на меня с опасливым интересом, но вопросы продолжил задавать охранник. «Можешь описать ее, жирная, уродливая, с гнусавым голосом?» Руководила вот этой четверкой. «Рудольф, ты вызвал помощь?» – вмешался в наш разговор директор. «Почему они еще не здесь?» «Я дважды уже подал сигнал», – нахмурился охранник. «Похоже, тут работает какой-то блокиратор». «Невозможно», – возмутился директор. «Система безопасности Академии была создана магами императорского рода. Как только заработал бы любой блокиратор, тут же поднялась бы тревога». Охранник раздраженно посмотрел на меня, и директор тоже прикусил язык. «Станис, уже бегу», – отозвался второй охранник, после чего на самом деле побежал прочь. «Похоже, все куда серьезнее, чем простая попытка изнасилования», – признал очевидный директор. «Долго ждать нам не пришлось. Уже через пару минут в коридор прибежало несколько целителей и целая толпа охранников, которые принялись исследовать место преступления. Завулин, попрошу вас не распространяться об этом инциденте», – обратился ко мне директор после того, как ему тихо доложили о первых результатах расследования. «Мы еще допросим Элеонору, не привлекая к этому внимания». «Конечно, разглашение информации о случившемся не в моих интересах», – кивнул я. «Рудольф, проводи юношу на урок и сообщи профессору, что мы решили вопрос с опозданием». Мы пошли прочь от суетящейся толпы и через несколько минут зашли в класс. Урок уже перевалил за середину, а я так и не услышал ни слова по теме от лектора. Я направился прямо к своему месту, а охранник что-то тихо прошептал на ухо преподавателю. «Ладно, пусть остается», – желчно высказался старик. «И начните, пожалуйста, урок сначала. Из-за опоздания я пропустил слишком много», – подал я голос. «Что?» – тут же взвился преподаватель. Но охранник мрачно зыркнул на меня и опять принялся шептать что-то на ухо старику. Рожу преподавателя от этих слов перекосило, но он вынужден был смириться. «Хорошо, просто замечательно», – прорычал он. «Начнем урок сначала». Я видел, как старика буквально колотило от гнева, но больше он себе ничего позволить не мог. Тема нашего сегодняшнего урока – магические печати Стребога, даровавшего свою милость потомкам. Слушая преподавателя краем уха, я раздумывал над тем, что сегодня чуть не устроил массовую резню в академии, хотя уровень моих сил все еще был недостаточным. Культивация с использованием местной разновидности ци внезапно оказалась куда сложнее. Не потому ли в этом мире ничего не знают про культивацию? Я прочитал названия и аннотации всех книг, имеющихся в библиотеке первого курса, но не нашел никаких упоминаний об этой проблеме. Конечно, были еще книги, доступные только ученикам старших курсов, тайные знания императорского рода и прочее, но глупо было рассчитывать на них. Мне следовало сосредоточиться на самостоятельном изучении местной магической энергии, чтобы понять, чем именно она отличается от нормальной ци, и как это препятствие можно обойти. Внезапно, гениальная идея сбежать в другой мир перестала быть такой уж гениальной. В худшем случае, мне придется использовать запасы ци из своего ядра для повторной активации ритуала и переселения в следующее тело в другом мире. Вот только магия этого мира уже заинтересовала меня, и глупо было бы сбегать отсюда, не взяв у местных магов все возможное. А значит, мне стоит прекратить изучать местные заклинания, благо я уже выучил всю теорию на полгода вперед. Вместо этого надо сконцентрироваться на изучении магической энергии и божественных законах, работающих в этом мире. Придя к таким выводам, я принялся составлять план проведения исследований, одновременно составляя список книг, которые все же стоило прочитать как можно быстрее. История с попыткой нападения на мою наложницу имела продолжение. Вечером в понедельник меня опять пригласили посетить кабинет директора. Я не стал отказываться и вскоре сидел в удобном кресле в уже знакомом мне кабинете. «Завулин, я хотел бы поговорить с вами о том происшествии с попыткой изнасилования». «Конечно», – кивнул я. «Сразу хочу вас уведомить, что это дело было засекречено императорской канцелярией, так что распространение любой информации о происшествии считается нарушением закона. Мы допросили троих выживших, и они подтвердили вашу версию событий. Изучение значка Элеоноры показало, что она 7 раз подавала сигнал о помощи. Эти сигналы так и не дошли до службы безопасности Академии из-за работающего блокиратора. Именно это обстоятельство привело к засекречиванию данного происшествия. Как показало расследование, это был особый блокиратор, правом доступа к которому обладают только высшие должностные лица императорской канцелярии. Ламия Жиропузова, которую вы убили своим заклинанием, была дочерью графа Сержа Жиропузова, который является главой службы безопасности императорской канцелярии Ксантина. Несмотря на не самый высокий титул, Жиропузов является влиятельным человеком. Официально данное происшествие преподали как хищение неизвестным преступником блокиратора из кабинета главы службы безопасности. Этот блокиратор-преступник позднее использовал для тайного убийства дочери Жиропузова. Мне удалось сохранить в тайне вашу личность, так что никто из посторонних не знает, что Ламию убили именно вы. Это все, что я могу сделать для вас. А как же трое выживших? Поинтересовался я. Они уже никому ничего не расскажут. На это мне оставалось только удовлетворенно кивнуть. Вы должны понимать, что если ваша связь с убийством Ламии Жиропузовой раскроется, то ее отец сделает все возможное, чтобы отомстить. Хотя личной мести в дуэли можно не опасаться. А вот его должность дает ему значительные возможности для этого. Понятно. Кивнул я, делая мысленную пометку о том, что надо будет найти этого жертвеца и устроить ему несчастный случай. Также, я хотел поговорить с вами относительно вашего поведения. Не все вопросы можно решить насилием. Хотя я признаю ваше право защищать своих вассалов в том числе и в бою, но если этим злоупотреблять, то однажды вы можете наткнуться на противника, который окажется вам не по зубам. Мне, как директору Академии, не хотелось бы видеть, как такой многообещающий маг, как вы, сгинет в бессмысленной борьбе. Господин директор, по этому поводу можете не волноваться, от вас тут ничего не зависит, ухмыльнулся я. Я уважаю законы Академии и Империи, но не собираюсь смиренно наблюдать за тем, как кто-то нарушает мои права. В таких случаях я не буду просить никого о помощи, а установлю свое собственное правосудие, масштабы которого будут ограничены лишь уровнем моей силы. Я вообще придерживаюсь позиции, что в любой непонятной ситуации или неожиданном конфликте надо устраивать кровавую резню. Те, кто умрут, окажутся виновными, а те, кто выживут, по определению будут правы. Историю пишут победители. Вот эта история с похищением блокиратора, отличный пример подобного. Но пока эта ситуация не угрожает мне и моим людям, я не буду эскалировать ее. Ох, тяжело вздохнул директор, потирая переносицу. Ладно, оставлю этот вопрос на ваше усмотрение. Вот, держите, это компенсация за понесенные вами расходы на покупку одежды в магазине Академии. Директор пододвинул ко мне несколько золотых монет. Я не стал считать их, а сразу сгреб в карман. На этом все. Желаю вам удачно показать себя на предстоящем экзамене. Спасибо, до свидания. Кивнул я, после чего вышел из кабинета. Вся эта история еще раз показывала, насколько прогнила империя Диус. Если глава службы безопасности самостоятельно определяет степень своей вины в краже магического артефакта государственной важности, то о чем тут вообще можно говорить? Тут уже никакие реформы и революции не помогут. Единственный способ наладить эффективное управление государством – это вырезать всех аристократов до единого. Нет другого пути. У меня было 400 лет на то, чтобы изучить все возможные способы захвата власти в секте Алой Зари. И сработал только один вариант, когда я вырезал всех тех, кто ставил личные интересы выше моих интересов. А тех, кого я вырезать не смог, я запугал и повязал компроматом. Увы, этого оказалось недостаточно, и меня заставил бежать какой-то избранный. Хотя можно было бы вступить в бой и потягаться за власть, но позиция старейшины секты к этому моменту уже была для меня почти бесполезной. Я взял от секты все, что она могла мне дать, что не отменяет того факта, что однажды я вернусь туда и покараю всех виновных. 08. Мусор. Последняя неделя перед экзаменом пролетела словно миг, но она не прошла зря. Помимо исследования природы магической энергии я занимался и подготовкой своего боевого гарема к экзамену. Я не просто трахал девушек утром, днем и вечером, но и одновременно выстраивал систему каналов ЦИ в их телах, подготавливая ее к культивации. Я не давал девушкам никаких техник, не объяснял суть изменений, а лишь говорил, что делать или чего не делать во время моего вмешательства. Подобный способ развития учеников редко использовался среди культиваторов, потому что без понимания сути происходящих в теле процессов человек просто не мог эффективно развиваться. Но я наоборот хотел, чтобы все развитие наложниц зависело только от меня. Они должны были стать достаточно сильными, чтобы защитить себя, но недостаточно сильными, чтобы представлять для меня угрозу. В конце концов, они были всего лишь наложницами, а не ученицами. И все-таки, даже такие примитивные изменения в магическом теле привели к тому, что магический потенциал девушек усилился многократно. Увеличилась пропускная способность их каналов ЦИ и уровень контроля магической энергии. Осознав произошедшие изменения и оценив мистическую силу секса со мной, они сами буквально бросались на меня, требуя еще больше секса. И конечно же, в этом я им не отказывал, благо магическая энергия отлично подходила для поддержания тонуса тела даже при таких экстремальных нагрузках. День проведения экзамена моя команда встречала с полной уверенностью в своих силах. Проверка уровня контроля осуществлялась путем создания заклинаний в области, где происходило множество возмущений магической энергии. Это была небольшая комната, где испытуемого запирали вместе с экзаменатором. А дальше амплитуда и количество возмущений постепенно нарастали, пока ученик пытался создавать заклинания, называемые экзаменатором. Сами заклинания мы изучали весь прошедший месяц, и я даже не поленился нанять преподавателя практической магии на пару дополнительных занятий, где он подробно объяснил мне все тонкости их использования. Не скажу, что это было так уж необходимо, но меня в том числе интересовал и опыт местных магов в контроле магической энергии, а персональные занятия позволили задать массу личных вопросов, которые были несколько за пределами изучаемой темы. Моя команда ожидала начала тестирования в зале, где располагались два входа в комнаты для проведения тестов. Когда дошла очередь до нас, первыми я отправил девушек, и они оправдали мои ожидания, получив оценку в 53 у Элеоноры и 56 у Дианы, при средней оценке по академии в 22 балла. Обрадованные результатами, девушки с визгами буквально повисли на мне, благодаря за помощь. Следующий. Позвал меня экзаменатор немного усталым голосом. Нахождение в области постоянных магических возмущений было не очень приятным, что не могло не сказаться на его настроении. Девушки отпустили меня, и я вышел вперед. Комната для проведения теста на контроль была отделана темными каменными панелями. Свет поступал только через систему зеркал через узкие отверстия в потолке. Окон в помещении не было. Экзаменатор захлопнул дверь и нажал на рычаг, дающий команду техническому персоналу на активацию установки. Сейчас по моей команде вам нужно будет создавать конструкты заклинания и удерживать их перед собой на расстоянии не менее 30 см от тела и 10 см от ладоней. Я почувствовал, как заработала установка, создавая в пространстве вспышки воздействия, которая чем-то напоминала установление контроля над магической энергией со стороны мага. В таких условиях побеждал тот, чей контроль был сильнее. Если часть структуры заклинания выходила из-под контроля мага, то оно рассеивалось. Это было именно то явление, благодаря которому я одержал победу над бароном Белозерским. Щит сияющего света 4-го ранга. Назвал заклинание экзаменатор. Я сразу же сформировал перед собой заклинание и начал удерживать его в готовности к активации. В этом состоянии конструкт заклинания был довольно компактным и еще не работал. Сила возмущений в пространстве постепенно нарастала, но происходило это довольно медленно. Активируйте заклинание. Светящийся сгусток между моими руками разошелся светящейся пеленой, которая охватила все мое тело. Это было простенькое заклинание, защищающее от слабых физических атак. На противодействие атакующим заклинаниям прочности у него уже не хватало. Хорошо, отменяйте. Теперь огненная стрела. Экзаменатор следил за тем, как я создаю одно заклинание за другим. Потом они начали повторяться. За месяц мы выучили всего 10 заклинаний, так что особого выбора не было. Шло время. Через 5 минут все пространство вокруг рябило от спонтанно возникающих возмущений магической энергии. Но это никак не мешало мне поддерживать контроль над созданными структурами. Уж за 400 лет практики контроль над ЦИ я отточил до максимума. Что тут могло сделать устройство, которое должно было тестировать бездари, начавших обучение всего месяц назад? Чем больше проходило времени, тем чаще экзаменатор смотрел на циферблат часов, вделанный в стену рядом с дверью. «Да как ты можешь удерживать заклинание в таких условиях?» Не справился он, наконец, с удивлением. «А что такое?» – поинтересовался я, опуская левую руку и оставляя светящийся сгусток энергии висеть над ладонью правой руки. Чуть светящиеся возмущения возникали в том числе и внутри структуры заклинания, но не могли разрушить его. «Ты жульничаешь!» – попытался обвинить меня экзаменатор. Он протянул руки и сам попытался создать простейшее бытовое заклинание светляка, но то распалось буквально через секунду. «Даже я не могу создать ни одного заклинания при таком уровне помех. Не стоит сравнивать нас двоих», – отмахнулся я с глумливой улыбкой. «Я – гений поколения, а ты всего лишь преподаватель в академии. Это два разных уровня. Ты», – возмутился экзаменатор, сжимая кулаки. «Ой-ой-ой, не бейте меня», – принялся поясничать я, окружая себя светящимся щитом. «Если уж вы решили напасть на ученика, то используйте магию. Не стоит опускаться до уровня бездари», размахивая кулаками. Экзаменатор скрипнул зубами, но успокоился. «Ладно, достаточно». С этими словами экзаменатор дернул за рычаг, и количество магических возмущений резко пошло на спад. Через 5 секунд замок тихо щелкнул, и толстая дверь слегка приоткрылась. Мужчина вышел первым, буквально вырываясь на волю из помещения, нахождение в котором было весьма некомфортным для культиваторов первой ступени, ведь возмущения возникали в том числе и внутри тела. «И какая у меня оценка?» – поинтересовался я. Вот только экзаменатор проигнорировал этот вопрос и направился к клерку, который фиксировал результаты тестирования. Там состоялся тихий разговор, к которому вскоре присоединился и второй экзаменатор. А через пару минут ожидания в зал зашел еще один преподаватель. Ученики, ставшие свидетелями этого представления, уже вовсю шептались, обсуждая версии происходящего. «Все в порядке?» – уточнила Элеонора, подойдя ко мне. «В полном», – ухмыльнулся я, приобнимая девушку за талию. Просто экзаменатор был не в силах осознать всю степень моего великолепия. Тем временем толпа учителей до чего-то договорилась и всем составом двинулась ко мне. «Завулин, вы можете еще раз продемонстрировать свой уровень контроля?» – обратился ко мне преподаватель, с которым я был знаком. Он вел у нас теоретические занятия по защитным заклинаниям. «Запросто», – ухмыльнулся я. «Тогда прошу вас пройти вон в тот кабинет». Меня отвели во вторую комнату для испытаний. Все 4 преподавателя зашли вслед за мной. Второй экзаменатор что-то подкрутил на панели и дернул за рычаг. На этот раз максимальная сила возмущений была достигнута всего через десяток секунд. Я стоял в центре одной половины комнаты, а преподаватели сгрудились во второй. «Создайте заклинание морозной стрелы», — сказал второй экзаменатор. Я стоял перед проверяющими, гордо подняв голову и сложив руки на груди. Не меняя позы, я выпустил часть магической энергии из своего тела и сформировал перед собой заклинание морозной стрелы. А затем, не дожидаясь подсказок, таким же образом создал остальные 9 заклинаний из учебной программы, также подвесив их в пространстве перед собой. Время от времени светящиеся сгустки подергивались из-за возникающих внутри них возмущений, но оставались целыми и готовыми к активации. «Впечатляет», — оценил увиденное преподаватель магической защиты. Он сам попробовал создать какое-то простенькое заклинание, но попытка не увенчалась успехом. «Можете активировать щит?» — поинтересовался он. Я молча выполнил требуемое, и светящаяся пелена окружила мое тело. Удерживать защиту в активном состоянии было и сложнее, и проще одновременно, потому что щит был устроен так, чтобы противодействовать внешнему влиянию, но зато он занимал куда больший объем. Преподаватель подошел ко мне и постучал по пленке щита костяшками пальцев. «Удивительно», — покачал он головой. «Это высший балл, без сомнений». Возражать никто не стал. Генератор возмущения отключили, и мы вышли из комнаты. «Что ж, Завулин, поздравляю. Вы первый ученик Академии за всю ее историю, который смог получить 100 баллов на этом испытании». «Спасибо», — кивнул я с легкой улыбкой. «100 баллов?» — тут же раздались шепотки среди учеников. «Да как такое может быть? Мой брат в прошлом году получил всего 33. Ты просто не застал тестирование Череповецкой. У нее 56. «Что? Невозможно. Это какое-то жульничество. Ну, иди заяви это профессорам. Что ты мне-то об этом рассказываешь? Или, вон, можешь Зарницкого на дуэль вызвать за то, что он слишком гениальный. Да иди ты, мне еще жить охота. Ну а чего ты тогда возмущаешься? Лучше начинай думать о том, Что будешь делать, если столкнешься с ним на арене во время второго этапа? Бля-я-я-я. Я с улыбкой слушал эти шепотки, вспоминая, как нечто подобное ученики секты говорили обо мне во времена моей юности. А потом я вспомнил, что про Либаа говорили то же самое, и мое настроение рухнуло вниз. По результатам первого этапа экзамена моя команда заняла первое место, даже с учетом того, что оценивалась сумма баллов всех участников. Да что там, место. Мы были настолько лучше всех остальных, что это даже сложно было оценить. 209 баллов у моей команды из трех человек, и всего 168 у второго места с пятью участниками. В академии имелось 10 комнат для тестирования. Всех учеников прогнали через них всего за 4 часа. Редко кто мог продержаться больше 2 минут, так что очередь двигалась быстро. После этого была составлена турнирная таблица. Отсортированный список команд сложили пополам, так что сильнейшая команда должна была бороться со слабейшей. Некоторые идиоты из-за этого считали, что чем больше баллов контроля получит команда, тем проще ей будет добраться до верхушки рейтинга. О том, что простота будет только во время первого боя, они уже догадаться не могли. Ведь после первой победы элитные команды столкнутся уже друг с другом. А вот середнячки будут биться с такими же середнячками вплоть до финала. Правда, поражение не приводило к вылету из состязаний. Для проигравших составлялась своя таблица поединков. Каждая команда должна была принять участие минимум в 8 командных дуэлях, а в случае сомнений в распределении мест между соседями по рейтингу, могли проводиться и дополнительные бои. Всего было зарегистрировано 204 команды. Провести больше 1000 дуэлей за половину дня было невозможно, даже с учетом наличия в Академии 16 арен. Поэтому в первый день проходили только состязания основной турнирной таблицы, что давало всего 203 дуэли. А вот завтра уже должны были состояться все дополнительные бои, в основном между слабаками. Мне же, как будущему победителю турнира, сегодня предстояло провести 8 поединков. Верхушка рейтинга всегда участвовала в большем количестве командных дуэлей, поэтому вполне вероятно, что завтра у меня будет еще десяток боев. Первый бой турнира был простым настолько, что становилось смешно. Я оставил девушек позади, приказав им просто стоять под защитой щитов, а сам пошел вперед. 5 слабых телекинетических толчков, и вся команда противников лежит на земле. Никто из них не смог создать даже простейшего щита от магических атак. «Мы сдаемся!» – выкрикнул лидер команды. Товарищи поддержали его согласными стонами. Собственно, чего еще можно было ожидать от команды с худшим уровнем контроля в академии. А вот второй бой был уже куда интереснее. Против меня вышла команда, занявшая второе место в рейтинге. По условиям экзамена нельзя было убивать или калечить противников. Впрочем, я и не собирался. Более того, я планировал выиграть, используя только те заклинания, которые изучил в академии. Правда, я уже мог использовать все классические боевые заклинания, которые мы должны были изучить на первом курсе. Второй бой начался так же, как и первый. Девушки остались позади, а я пошел вперед. Мои противники согласились с таким планом, сосредоточив на мне свое внимание. Полетевшие в меня заклинания бессильно расплескались по сиянию магического щита. Эта модификация защищала не только от физических атак, но и от магических. Правда, целостность щита держалась в значительной степени на голом контроле, а не за счет внутренней структуры. Я знал сотни вариаций разных щитов, но для большей части из них требовалось ци минимум 4-й ступени. Я не собирался тратить запасы ци из своего ядра ради банального экзамена, так что пока обходился местной магической энергией, заменяя качество ци прямым контролем. Вытянув руку, я начал с огромной скоростью выпускать в лидера команды противников заклинание древесной стрелы. По сути, это было слабое заклинание паралича, которое также делало плоть тела жесткой и неподвижной, вызывая эффект одеревенения. Если не использовать его в области головы, то эффект заклинания можно было с легкостью обратить, нейтрализовав весь сопутствующий ущерб. Это и обусловило мой выбор. Череда заклинаний ударила по уязвимым точкам щита, и через пару секунд сияние защиты, окружившее противника, рассеялось, а следом в него впился десяток древесных стрел, лишая подвижности. Ну и финалом стало несколько телекинетических толчков, откинувших тело лидера группы на пару метров назад. Простенько и эффективно. Четверка оставшихся противников попыталась сократить расстояние, чтобы сойтись в рукопашную, но ни один из них не успел сделать больше 5 шагов. «Победитель Завулин Зарницкий», — услышал я голос судьи, как только последнее тело упало на землю арены. Согласно правилам, побеждала не команда, а ее лидер. Или можно сказать, что названием моей команды было мое имя. Третий бой ничем особенно не отличался от второго. Разве что один из противников решил сразу ударить по девушкам. Я перехватил его заклинание, а потом не просто обездвижил его, а с силой впечатал в защитный купол арены, сломав пару ребер телекинетическим ударом в грудь. Подобные ранения вполне допускались, так как сводились на нет целителями всего за несколько минут. А вот в четвертом бою против меня вышла команда из 4 человек. Они не добрались до вершины рейтинга по контролю из-за нехватки одного члена в команде, но зато в предыдущих боях показали себя довольно неплохо. Как и в моем случае, основной силой тут был капитан команды, точнее, капитанша. Завулин Зарницкий против Алисии Чернобок. Вышедшая против меня девушка имела черные как смоль волосы и чуть смуглую от рождения кожу. Острые черты лица придавали ей хищное выражение. А еще, образ довольно красивой девушки портила маска спеси и горделивого превосходства на ее лице. «Зарницкий, я наблюдала за твоими боями. Ты используешь только простейшие заклинания, но сейчас это тебе не поможет. Я покажу тебе, чем настоящий аристократ отличается от мусора вроде тебя. Моя магия вобьет тебя в землю. Ты не сможешь противостоять настоящим заклинаниям боевой магии». Голос девушки так и лучился высокомерием. Фамилия великого герцога Чернобога была известна по всей империи. По слухам, основатель их рода смог стать богом, дав потомкам свое имя в качестве фамилии. «Уж кто бы говорил про мусор», — ответил я брезгливым голосом. «Какие такие ты там собралась использовать заклинания? Бездарем вроде тебя никакие заклинания не помогут. Вы настолько ничтожны, что справиться с вами можно вообще банальной бытовой магией. И сейчас ты в этом убедишься». Обменявшись взаимными оскорблениями, мы приготовились к бою. Стоило щиту между нами отключиться, как я использовал заклинание бытовой магии, которое в свое время изучал Завулин в школе. Это заклинание использовалось для выметания мусора. Оно было довольно слабым, и его структуру было легко разрушить, но только если использовал его обычный маг. А вот я мог удерживать линии этого заклинания под контролем, невзирая на сопротивление цели. Да и энергии мог вложить куда больше стандартного количества. В результате волна телекинетического воздействия смела троицу прихлебателей и кинула их на окружающую арену щит. От силы удара они сразу потеряли сознание и рухнули вниз изломанными куклами. Как я и говорил, заклинание для выметания мусора отлично работает против мусора. Усмехнулся я. Для магов с развитым магическим зрением было очевидным, что за заклинание я использовал. И то, что я победил троих аристократов, используя магию простолюдинов, показывало всю их никчемность. Сама Алисия Чернобок осталась стоять на ногах, потому что для нее у меня имелось заклинание получше. Да и честно говоря, защищавший ее щит смог бы выдержать воздействие настолько простого заклинания. Так что я просто обошел ее магическим веником с двух сторон, чтобы не тратить энергию зазря. Услышав мои слова, девушка вышла из себя и начала использовать какое-то сложное проклятие, формируя между ладонями темный сгусток магии. Вот только скорость создания этого заклинания была крайне низкой. На формирование структуры она потратила 3 секунды. За это время я мог бы победить ее 10 раз, но не торопился, позволяя закончить создание заклинания. А за миг до того, как Алисия собралась кинуть его в меня, я активировал давно заготовленное заклинание очищения от грязи. Пока она сосредотачивалась на создании магической структуры, я провел внутрь ее персонального щита потоки подконтрольной мне магической энергии, которые сложил в еще одно бытовое заклинание. Его использовали для очищения загрязненных предметов от пыли и грязи. Но в моей вариации это заклинание очистило девушку от одежды. Раздался треск, и вся одежда до последнего лоскута слетела с девушки. Ощутив себя голой, та среагировала, как и подобает тупой и взбалмошной дуре. Она взвизгнула и попыталась прикрыться, так и не развеяв заклинания и не запустив им в мою сторону. В результате темный сгусток магической энергии погрузился в ее тело в районе живота, после чего проклятие активировалось. Черные ленты, напоминающие татуировки, побежали по коже девушки от живота по всему телу. Было видно, что эти ленты, состоящие из множества мелких символов и линий, должны были оплести все тело согласно какой-то схеме, но неправильная активация заклинания привела к тому, что ленты запутались и связались в узлы. Но для жертвы это было скорее минусом, чем плюсом. Истошно заорав, Алисия Чернобок рухнула на землю и задергалась в судорогах, пуская черную пену изо рта. Меня немедленно объявили победителем, а к капитану проигравшей команды устремились целители. Правда, они не торопились дотрагиваться до пострадавшей руками, так как проклятие все еще было активным и вполне могло перекинуться на них. Презрительно фыркнув, я развернулся и пошел прочь с арены. Элеонора и Диана пристроились по бокам, всем своим видом выражая поддержку. После демонстрации моего превосходства никто из противников не посмел провоцировать меня. Стоило мне сбить щиты паре-тройки человек, как капитаны команд сдавались, признавая свое поражение. Без защитных заклинаний никто из них не смог бы пережить даже самой простой атаки. А вот моя защита была непробиваемой, и даже синхронный удар пяти человек не представлял для меня угрозы. Хотя стоит все-таки признать, что подобное преимущество было у меня только из-за того, что противники использовали самые простые боевые заклинания из существующих. Если бы в меня влетело пять проклятий вроде тех, что пыталась использовать Алисия Чернобок, мне бы пришлось изрядно напрячься. Но куда проще было не бороться со сработавшими проклятиями, а не допустить их приближения ко мне, разрушив на подлете. Второй день проведения экзамена был еще более скучным, чем первый, потому что все мои противники сдавались без боя. Как мне доложил Джорах Свитнов, Алисия Чернобок выбыла из турнира, потому что медики так и не смогли снять с нее проклятие. А среди учеников распространился слух, что, когда к Алисии наведался ее отец, та описала меня как сущего монстра магии. Великий герцог, конечно же, не поверил, что такое вообще возможно, и сделал прогноз, что уж в следующих боях меня точно кто-нибудь да победит. После этого соратники Алисии поговорили с лидерами других команд, и те согласились, что даже если у них и будет призрачный шанс победить меня, это не стоит того, чтобы портить отношения с дочерью Чернобога. Ну и как следствие, все дополнительные дуэли я выиграл автоматом. Как опытный культиватор я мог только презрительно морщиться в ответ на такое поведение противников. В моем мире культиваторы старались хорошо выступить на соревнованиях, даже если у них не было ни малейшего шанса на победу. Каждый старался выгрызать себе место под солнцем, и участие в турнирах было отличной возможностью для демонстрации своих способностей. Даже мне, старейшине секты, могли кинуть вызов на арене, хотя в мирной жизни вряд ли кто-то осмелился бы на такое. Публичные состязания были предметом гордости всех культиваторов. И видя подобное наплевательское отношение к состязаниям со стороны магов, я не мог не кривиться от отвращения. Все эти напыщенные аристократы были трусами и бездарями, не заслуживающими моей милости. Результаты второй части экзамена были очевидными, моя команда заняла первое место. Поскольку я не проиграл ни одного боя, то мне выдали максимальные 250 баллов. И опять разрыв со вторым местом был ошеломляющим, так как второе место заняла команда со 177 баллами. С каждым выигранным дополнительным матчем я получал бонусные баллы, а все те, кто был ниже меня, наоборот, теряли их, сокращая расстояние между собой в рейтинге. После оглашения результатов второй части экзамена наступила пора для самого сладкого, распределения командных баллов между участниками. Ну что, девушки, предлагаю разделить баллы поровну, на пятерых. Вы получите по 1/5, а я 3/5. Согласны? Спросил я со снисходительной улыбкой. Но это ведь не поровну. Начала возмущаться Диана. Поровну, это половину тебе и половину нам двоим. А нашу половину еще раз разделить поровну. Не умничай тут, а то вообще ничего не получишь. Отшил я жадную наложницу. Когда я что-то предлагаю, вам нужно просто соглашаться. Вы и так попадете в верхушку рейтинга. А мне нужен рекорд. За всю историю Академии максимальным полученным баллом на первом экзамене было 249. У меня будет на один больше. Диана улыбнулась, состроив обиженную мордашку. Ох, Завулин, ты такой крутой. Подала голос Элеонора. Конечно же, твое решение о распределении баллов идеально. После этих слов девушка с превосходством глянула на свою подругу. Я только ухмыльнулся в ответ на эти брачные игрища самок. В результате распределения добычи Элеонора получила 103 балла, Диана 106, а я 250. На втором месте в общем итоговом рейтинге оказался самый умный капитан, забравший себе все баллы команды. Он смог набрать 174 балла. На третьем месте со 138 баллами оказался капитан команды, занявший второе место. Он тоже был не совсем честен с товарищами, забрав себе 100 баллов и оставив 77 баллов на четверых, из-за чего его товарищи скатились в хвост рейтинга. Члены тех команд в верхней части рейтинга, которые распределили баллы более-менее равномерно, получали по 60-70 баллов. Вперед них вырвались выскочки из самого дна рейтинга, забравшие себе все баллы команды. В итоговом рейтинговом списке по результатам экзамена мои девушки заняли 19 и 20 места. С учетом общего количества учеников первого курса, это было очень даже неплохо для двух простолюдинок. А утром следующего дня неожиданно началась третья часть экзамена. Про нее раньше открыто не говорилось, но в правилах она упоминалась. Это были дуэли между рядовыми членами команд и капитанами, по результатам которых могло произойти перераспределение баллов в пользу бедных. Надо ли говорить, что после появления такой возможности обиженные подчиненные начали выбивать себе баллы из самодовольных капитанов. К вечеру рейтинг учеников опять перетасовался, и мои наложницы оказались на 7 и 9 местах. Что интересно, на 8 месте между ними затесался Тизей Грозов. Сынок герцога смог оставить за собой большую часть несправедливо нажитых баллов, подавив союзников титулом своего отца. Мой выдающийся результат экзамена с 250 баллами вызывал ожесточенные споры между учениками. Некоторые все никак не могли смириться с подобным разрывом. Ведь у меня баллов было в 2 раза больше, чем у занявшего второе место. А уж про моих наложниц все как один говорили, что они насосали свой рейтинг. Причем, большая часть девушек говорила об этом с завистью и сожалением, что они сами не догадались вступить в мой гарем в первый же день. На все предложения завистниц войти в мой гарем и отдаться мне хоть на главной площади Академии я только лишь снисходительно фыркал. После формирования финального рейтинга произошло перераспределение состава классов. 50 лучших учеников получили золотые значки, став элитой. Еще 400 учеников получили серебряные значки и статус подпевал, а все остальные перешли в деревянную лигу, получив значки из соответствующего материала. Деревяшки дальше обучались в классах по 50 человек, и их исключили из аристократических игрищ, в которых должны были участвовать элитные ученики. 450 человек разделили на 15 классов по 30 человек. Во главе каждого класса встал один из лидеров команд с золотым значком. Все члены одной команды теперь учились в одном классе, хотя бывали и исключения. Еще одним интересным результатом экзамена стало то, что мне выдали не просто золотой значок ученика Академии, а дали специальный значок, усеянный рубинами. Теперь деревяшки должны были при встрече кланяться мне в пояс. Серебряная лига могла обойтись наклоном головы, а обладатели золотых значков просто должны были уважительно обращаться ко мне, даже если я поливал их базарной бранью. Надо было видеть выражение глаз некоторых аристократов, вынужденных теперь кланяться мне при каждой встрече. 09. Лучшая подруга. Остаток недели после экзаменов народ еще бурлил из-за переживания об изменении своего статуса, а потом все начало постепенно успокаиваться. Я опять погрузился в учебу, а по вечерам засиживался в выделенном мне как лидеру рейтинга кабинете. Точнее, это был кабинет нашей команды. Это была просторная комната с гостевой зоной, письменным столом, душем и огромной кроватью, на которой так удобно было заниматься сексом. Я бы и вовсе тут поселился, но, увы, это было запрещено правилами Академии. Ночевать я должен был за ее пределами. В один из дней, вернувшись домой уже после наступления темноты, я застал Фрию Зорницкую в серьезном беспокойстве. Завулин, Лина так и не пришла с занятий в школе танцев. С ней что-то случилось. Я чувствую это. Я звонила в школу, и там сказали, что она ушла оттуда больше 2 часов назад. Я нахмурился, оценивая ситуацию. Возможно, это происки моих врагов и завистников. Мало кто посмел бы противостоять мне на территории Академии, так как это противостояние должно было подчиняться правилам Академии. А вот за ее пределами никто не мешал нанести мне удар, задействуя родственников или тех же наложниц. И на подобные удары следовало отвечать еще более сильным ударом. Все должны понять, что провоцировать меня – очень плохая идея. Еще в первый день моего появления в этом мире я повесил на своих родственников заклинание слежения. Вот только сделал я это, используя местную магическую энергию, и к настоящему моменту заклинание почти рассеялось. Поэтому я не мог найти Лину по щелчку пальцев. Но заклинание могло помочь, если я окажусь рядом с девушкой. «Мама, я отправляюсь в школу танцев». Тут же принял я решение, накидывая поверх школьного костюма просторный черный плащ с капюшоном, принадлежащий отцу. «Я найду Лину и покараю всех виновных. Завулин, будь осторожен», – прошептала Фрия мне во след. «Мой предшественник знал, где находится школа танцев, так что уже через 5 минут такси высадило меня напротив нужного здания. Обычно Лина пользовалась такси, чтобы добираться из школы домой, так как заканчивались занятия довольно поздно. Для начала мне нужно было выяснить, уехала ли она на такси или ушла пешком. Без машины до дома можно было добраться минут за 15. А еще, рядом со школой было несколько кафе, где она тоже иногда общалась с подругами. Школа танцев уже была закрыта, так что встретил меня охранник. «Что вам угодно?» — задал он вопрос, осматривая мою форму академии, подозрительно косясь на значок. Плащ я предусмотрительно свернул и перекинул через руку. Эта часть моего расследования была полностью официальной. «Я Завулин Зарницкий. Здесь учится моя сестра Лина Зарницкая. Сегодня она не вернулась домой. Я хотел узнать, не видел ли кто, куда и с кем она отправилась после занятий». «Дык это!» – нахмурился охранник. «Она со своей подругой ушла, вон по той улице», – махнул он рукой. «Я с таксистом знаком, который каждый день ее до дома подвозит. Он мне жаловался, что постоянная клиентка сегодня отказалась от его услуг. Я оценил указанное направление. Эта улица шла к нашему дому, и там по пути не было тех кафе, которые обычно посещала Лина. А с кем она ушла? Можете сказать имя подруги и ее домашний адрес?» «Дык это не положено», — почесал в затылке сторож. «Моя сестра не пришла домой, ее похитили, и только эта подруга может помочь в ее поисках. Вы хотите обречь Лину на ужасную смерть только из-за того, что не положено? Ну ладно, подождите тут, я сейчас посмотрю личное дело. А подругу зовут Миряна Мельничная. Сейчас». Охранник скрылся за дверью, а я принялся расхаживать перед крыльцом, раздумывая над следующими своими действиями. Через 5 минут охранник вышел и протянул мне клочок бумаги, на котором был написан адрес. «Спасибо вам», — кивнул я. «Семья Зарницких этого не забудет». «Дык это!» — донеслось мне в спину. Я пробежался немного по предполагаемому маршруту Лины, но не заметил ничего подозрительного. Сигналов от заклинания слежения тоже не обнаружилось. Поэтому я накинул плащ, вышел на соседнюю улицу, остановил такси и направился домой к подруге Лины. Уже через 5 минут я поднимался по лестнице, высматривая квартиру с нужным номером на двери. Найдя нужную квартиру, я постучал в облупленную дверь. «Кто там?» – раздался женский замученный голос. «Императорская стража, откройте!» – приказал я жестким голосом. За дверью завозились, после чего она слегка приоткрылась. Я дернул за створку и прошел внутрь квартиры, магическим щитом отталкивая стоящую у меня на пути женщину. Захлопнув дверь заклинанием, я осмотрелся. Хозяева этой квартиры явно не были богачами. Протертые обои, вздувшийся линолеум на полу, обшарпанная мебель. «Вы кто?» – уставилась на меня женщина. Из дальней двери в коридоре показалась голова девушки, в которой я признал одну из подруг сестры. Пару раз Завулин посещал школу танцев и наблюдал за тем, как его сестра выступала на школьных соревнованиях. «Сегодня вечером ваша дочь Миряна Мельничная ушла из школы танцев в сопровождении Лины Зарницкой. Лина так и не вернулась домой. Ее похитили. Мне нужно поговорить с вашей дочерью. Я ничего не знаю», — выкрикнула девушка, после чего скрылась в комнате и захлопнула дверь. «Вы не из стражи? Стамир, Стамир, на помощь. Тут какой-то бандит вломился к нам домой», — заверещала тетка, отходя назад. На ее крики из еще одной комнаты вылезло пьяное тело в растянутых трико и майке. «Ты кто такой?» — замычало тело. Дальнейшую полемику я посчитал ненужной и огрел парочку родителей парализующими заклинаниями. Они замерли подобно статуям, а я ловко обогнул их и прошел к двери в комнату Миряны. Та оказалась закрыта, но против заклинания телекинетического удара замок не выстоял. «А-а, не подходи», — завизжала девушка. «Я ничего не знаю, не знаю, я ничего не скажу. А если так?» — я наложил на подозреваемую заклинание тишины, а потом приложил пыточным заклинанием, продержав его 5 секунд. Еще через пару секунд заклинание тишины развеялось, и я услышал вопли. «Нет, не надо, не надо, помилуйте. Где Лина?» — спросил я жестким голосом. «Я не знаю», — опять принялась отпираться малолетняя дура. Она совершенно не контролировала эмоции, проступающие у нее на лице, так что для меня было очевидным, что она лжет. Я мог бы сломать ее пытками, но это наверняка заняло бы кучу времени. Вместо этого я использовал на ней заклинание похищения души. Тело девушки забилось в конвульсиях и захрипело, а всего через пару секунд она обмякла, замерев без движения. Люди, не являющиеся культиваторами хотя бы шестой ступени, ничего не могли противопоставить этой технике. Я не стал глубоко погружаться в воспоминания бездарного куска мяса, сразу обратившись к последним часам ее жизни. Как оказалось, Миряна продала свою лучшую подругу всего за 100 рублей. К ней подошел какой-то хмырь, сказал, что хочет перехватить Лину Зорницкую, и девушка сразу назвала цену. Это была смехотворная сумма даже по меркам простолюдинов, примерно недельная зарплата дворника. После этого она навешала Лине лапшу на уши про новое кафе неподалеку и завела ее в безлюдный переулок, где их уже ждали. Сразу получив на руки 100 рублей, девушка свалила прочь, радостно повизгивая. Она надеялась, что Лина просто исчезнет с концами, и ее небольшая подработка так и останется тайной. Я сохранил в памяти образы бандитов и возможных свидетелей, которые попали предательнице на глаза, и адрес переулка, где произошло похищение. А потом встал вопрос, куда девать тело. Я не хотел привлекать излишнее внимание к своим способностям, пока не обрету полную силу. Общаться с императорской стражей, занимающейся расследованием преступлений простолюдинов, мне тоже не очень хотелось, а потому я решил все свалить на банальный грабеж, запутав следы. Вздернув тело телекинезом, чтобы придать ему вертикальное положение, я нанес резкий удар ребром ладони по шее. Позвоночник хрустнул, и труп со сломанной шеей рухнул обратно на пол. Зайдя на кухню, я поднял телекинезом широкий и длинный нож, а дальше я изобразил нападение на семейку нищебродов, воткнув его женщине в сердце и откинув ее в сторону. Отцу семейства нанес пару ударов в живот и перерезал горло. После этого осталось только очистить нож от следов крови и положить его в ящик стола к другим ножам. Ну а следом я устроил обыск, переворачивая все вверх дном, вытаскивая все ценное, на что могли бы позариться бандиты. Набрав хабара, я сложил его в холщовую сумку и вышел из квартиры. Все следы применения магии я стер, следов своего тела или обуви тоже не оставил. Простенькое заклинание сканирования показало, что никто из соседей не видел, как я выходил из квартиры. Поплотнее прикрыв дверь, я пошел к выходу. Пройдясь пару кварталов по улице, я использовал огненную технику, чтобы спалить награбленное, а пепел выкинул в мусорный контейнер. После этого я направился к тому переулку, в котором похитили Лину. Идти было не так уж далеко, и я не стал ловить такси, вместо этого использовав магию для маскировки и быстрого скольжения над улицей. В ночной темноте на неосвещенных улицах меня сложно было заметить. Лицо я тоже скрыл специальным заклинанием, создающим под капюшоном непроглядную тьму. Нужный переулок встретил меня тишиной и темнотой. Вполне закономерно, тут никого не было. Я стал обходить соседние улицы, сканируя окрестности, и вскоре обнаружил нужную мне личность. Это был бомж, которого Миряна и Лина встретили буквально за пару десятков метров до входа в переулок. Я не стал ничего спрашивать, а сразу использовал похищение души. Бомж затрясся и обмяк, навеки уснув в своем логове. Из его воспоминаний я выудил информацию о личности похитителей. Он опознал пару человек, тусовавшихся в переулке, как охранников одного ночного клуба, предназначенного для простолюдинов. Клуб находился не так далеко, и я направился к нему. Уже на подходе я почувствовал заклинание метки, наложенное на Лину. Она была жива. Больше никакой информации заклинание передать не смогло, но это было уже неважно. Я подошел ко входу в ночной клуб, который сейчас скрывался в ночной тьме. Только пара тусклых фонарей горела над входом, едва подсвечивая силуэты двух охранников, стоящих перед дверью. «Клуб сегодня не работает», — обратился ко мне один из мордоворотов. Я не стал отвечать, а сразу использовал технику паралича, которая превратила двух охранников в статуи. На них были одеты защитные амулеты, но моя атака прошла сквозь эту защиту, даже не потревожив ее. Я подошел ко входу в клуб, открыл дверь, ведущую в подвал, и спустил по лестнице два беспомощных тела. Закрыв дверь, я принялся спускаться по лестнице, одновременно активируя запечатывающую технику, которая должна была блокировать все пути побега из ночного клуба. Выйдя в основной зал, сейчас залитый светом мигающих софитов, я осмотрелся и снял капюшон с головы, заодно отключив заклинание сокрытия лица. Никто из присутствующих, кроме меня и Лины, живым отсюда уже не уйдет. Пробравшись через редкую толпу танцующих наркоманов, я добрался до большого дивана, на котором сидел маг в окружении полуголых девушек и пары подпевал. Лина нашлась неподалеку в углу. Она была голой, избитой и изнасилованной. «Лина, кто это сделал?» Подошел я к ней и положил руку на плечо. «Завулин». Посмотрела она на меня и расплакалась. «Я больше никому не нужна. Я не смогу стать женой аристократа. Кому нужна порченная жена? Кто это сделал?» Повторно задал я вопрос, сканируя девушку медицинской техникой. Помимо следов насилия я обнаружил в ее теле алкоголь и наркотики. «Я это сделал», — послышался нахальный голос мага. Я коротко глянул на него и перевел взгляд на сестру. «Сиди тут, если никто не узнает о твоем изнасиловании, то никаких проблем с твоей будущей женитьбой не будет». Я накинул на Лину защитное заклинание и повернулся к магу. Это был не единственный человек с магическими способностями в клубе, но он был самым сильным магом. Это был парень лет 25 на вид. «И сколько ты хочешь предложить за мое молчание?» — гнусно ухмыльнулся он. Я не стал тратить время на разговоры с будущим трупом, а сразу перешел к делу, кинул на него проклятие пути крови, от которого у него за секунду сгнили глаза и голосовые связки. Все его тело парализовало, а ядро ци вышло из-под контроля, заблокировав все способности к магии. Маг затрясся в конвульсиях и чуть слышно захрипел, разевая рот в немом крике. Его глаза пролились из глазниц кровавым гноем, а кожа начала иссыхать и покрываться морщинами. Но жизни его пока что ничего не угрожало. Шлюхи, сидевшие рядом с магом, завизжали и бросились прочь. Я же схватил одного из его подпевал и положил руку ему на лицо, активируя похищение души. Тело затряслось в припадке, а через несколько секунд рухнуло на пол и начало расползаться черной гнилью. Пара охранников попыталась напасть на меня сзади, но магический щит заблокировал все их атаки. Удары кулаками, холодным оружием и магией не могли причинить мне ни малейшего вреда. А дальше я медленно ходил по ночному клубу и убивал одного человека за другим, считывая их воспоминания. Особо ретивых я оглушал парализующим заклинанием и оставлял беспомощно лежать на полу в ожидании своей участи. «Нет, спасите. Помилуйте, господин. У меня ребенок. Не е-е-е-ед. Спасите. Нет, только не меня», — кричали посетители, но я не обращал на их визги ни малейшего внимания. Полная зачистка помещения заняла 5 минут. Сбежать или спрятаться никто так и не смог. В конце в живых остались только насильник, Лина и я. Считав память всех людей, я принялся просматривать их воспоминания за сегодня, чтобы определить, знал ли кто-то еще об изнасиловании Лины. Просмотрев память очередной жертвы, я стирал ее окончательно. По сути, эти воспоминания не были моими. Это были своего рода слепки памяти, хранящиеся внутри моего духовного тела. Без активного воздействия они и так рассеялись бы через пару дней. Я запомнил данные пары человек, которые ушли из клуба до моего прихода. С ними нужно было разобраться позднее. А сейчас пришла очередь мага. «Знаешь, твари вроде тебя мнят себя повелителями жизни, но кто вы на самом деле?» — сказал я, присаживаясь на журнальный стол перед насильником. «Вы всего лишь жалкие черви, копошащиеся в грязи. Сегодня ты столкнулся с настоящей силой, и поэтому весь твой род умрет. Вся твоя семья, все родственники, все твои прихлебатели, и даже твой прогнивший ребенок. Жаль, ты всего этого не увидишь, потому что глаз у тебя больше нет, но зато ты почувствуешь смерть каждого из них». После этого я наложил на мага специальное пыточное заклинание, которое отсекло мозг от управления телом и погрузило его в океан боли, а управление телом я перехватил с помощью техники кровавой марионетки. Встав, я направился к Лине, что так и сидела под прикрытием магического щита, наблюдая за моими действиями с вытаращенными глазами. Хорошо хоть она сообразила натянуть на себя остатки одежды, и теперь ее внешний вид можно было считать условно приличным. «Пойдем, надо проведать родителей этого урода», — протянул я ей руку. Лина взялась за мою ладонь, и я почувствовал бьющую ее дрожь. «Завулин, как ты это сделал? Ты убил их всех?» «Да, я убил их всех», — ответил я, помогая девушке подняться. «За то, что никто из них не помог тебе, и убью еще больше за то, что подобная мразь вообще родилась на свет. Но там ведь были и невиновные. Там девушка кричала, что у нее ребенок. Я мог бы сказать, что эта ежмать была той, кто подговорила магов колоть Лине дозу наркотиков. Она хотела, чтобы моя сестра сторчалась так же, как и она сама, и в конце концов сдохла от отказа органов. Эта сука и так уже была одной ногой в могиле и была рада забрать с собой на тот свет хоть кого-то. Вот только если я расскажу об этом Лине, то она узнает о моей способности поглощать память других людей, а подобные знания следовало скрывать любой ценой. Какая разница? Пожал я плечами. Никто из них не вступился за тебя, и я не могу оставить свидетелей этой резни. Или ты хочешь, чтобы за тобой начали охоту и другие аристократы? Стоит кому-то узнать, что все это сделал простолюдин, и они уже не оставят меня в покое. А моя семья – самая очевидная уязвимость. Вас убьют первыми. Хочешь, чтобы все закончилось этим? Я посмотрел на Лину, и она отвела взгляд. Нет, прошептала она, я использовал заклинание, которое исцелило поверхностные раны девушки. Но более плотно ее здоровьем мне предстояло заняться позднее. Все-таки изнасилование – это не просто нанесение повреждений телу. А с ним что? Кивнула Лина на виновника сегодняшней резни. Сейчас поедем к нему домой за компенсацией. Да и тут тоже стоит кое-чего забрать. Повинуясь моей воле, маг поднялся с дивана и ломанными движениями начал двигаться к кабинету директора ночного клуба. Там он открыл сейф и выгреб оттуда все деньги. Я внимательно наблюдал за этим процессом, потому что маг был слеп как крот. Передав мне пакет с деньгами, маг отправился к выходу из клуба. Я осмотрелся и последовал за ним, придерживая Лину за талию. Весь подвал был залит потоками гноя и крови, и только благодаря специальному заклинанию мы не ощущали запаха всего этого дерьма. Поднявшись наверх, я закрыл стальную дверь на замок и дополнительно приварил ее к дверной коробке, чтобы никто не смог ее открыть без использования магии или техники. Дальше мы сели в автомобиль мага. Я на место водителя, Лина на переднее пассажирское место, а жертвенное мясо бросило свои кости на заднем сиденье. Я использовал опыт одного из охранников, сразу получив знания и навыки, необходимые для управления автомобилем. Выехав со стоянки, я вскоре понесся по шоссе, ведущему за город к одному из поместий. А вот и семейное логово рода Баистовых, сказал я через полчаса, выруливая к главным воротам большого поместья. Местность вокруг заросла кустами и деревьями. Закованными черными воротами были видны огни большого дома. «Слышь, Баистов, мы приехали», — обратился я к насильнику, что сейчас валялся на полу в задней части салона. Он отлично слышал меня, но сделать ничего не мог. «И сейчас я использую твою кровь, чтобы парализовать и лишить сил каждого в этом поместье, а потом я их всех убью, и ты будешь ощущать смерть каждого своего родственника благодаря кровной связи с ними. Хотя, полагаю, тебе насрать на их смерть, и заботит тебя лишь собственная судьба. Но не будем забегать вперед, всему свое время». Закончив с этой речью былинного злодея, я приступил к реализации задуманного. Из небольшого здания рядом со входом выбежала пара охранников. Едва завидя машину наследника, они принялись открывать ворота. В темноте сложно было заметить, кто там сидит за рулем машины. Я въехал внутрь и притормозил, давая время охранникам закрыть ворота. Те быстро справились с этой задачей, и один из них направился к машине, предположив, что у наследника есть какой-то вопрос к ним. Вот только прежде, чем охранник успел добраться до машины, от меня распространилась волна парализующей техники, накрывшей ближайшие окрестности. Выйдя из машины, я заставил насильника выползти наружу. Примерно в паре метров от машины он рухнул на землю и застыл без движения, а вокруг него начала формироваться печать ци из крови, текущая из тела ближайшего охранника. Спустя минуту я запитал печать своей ци и активировал ее. Поглотив жизненную силу охранника, печать развернулась в демоническую технику контроля тела, охватившую всю территорию поместья. Бездари в принципе не могли сопротивляться подобному воздействию. Каждый человек в поместье застыл, не в силах сдвинуться с места, а насильник стал контролирующим узлом печати, позволяющим находить попавших под ее действие людей и управлять их состоянием. «Вот и все», — ухмыльнулся я, заставляя марионетку подняться на ноги. «Лина, выходи из машины». Сестра выполнила приказ и уставилась на меня со смесью страха и почитания на лице. Я тем временем подошел к ближайшему охраннику и использовал на нем технику похищения души. Ага, вот тут как раз есть сумка для сбора компенсаций. Я прошел мимо остальных охранников, и они сразу распались потоками крови, которая самостоятельно потекла прочь, чтобы не запачкать мне обувь. В сторожке я достал из одного из шкафов сумку-тележку. С похожими ходили по магазинам простолюдины, но этот экземпляр был выполнен из плотной кожи и предназначался для перевозки расчлененных трупов. Нужная вещь в хозяйстве настоящего аристократа. Сейчас я считал память у начальника охраны поместья, так что некоторое время голова была занята сортировкой его знаний и навыков. Знание того, как устроена местная система сигнализации и охраны, давало мне понимание того, как ее можно обойти. Мне не хотелось, чтобы сюда раньше времени нагрянула императорская стража или корпус юстиции, занимавшийся делами аристократов. Добравшись до небольшого сейфа, я выгреб оттуда запасы денег, предназначенных для работы охраны и телохранителей. Зачастую эти деньги использовались не только для закупки оборудования, но и для подкупа императорской стражи или для выплаты компенсации пострадавшим прямо на месте совершения преступления. «Лина, держи сумку. Будешь складывать в нее деньги и драгоценности». Мы пешком отправились ко входу в центральное здание. Идти было недалеко, так что я не видел смысла возиться с машиной. Насильник поковылял за мной, держась на расстоянии в десяток метров. Поместье Байстовых было богатым. При внутренней отделке использовались полудрагоценные камни и позолота. Встречал нас старший слуга, находившийся рядом со входом. Я сразу считал его воспоминания и наложил на труп метку, которую позднее собирался использовать для уничтожения тела. Слуга знал многие тайны своих хозяев, а еще он знал, где сейчас находится глава рода. К нему я и направился. Артур Байстов как раз собирался развлечься с одной из служанок, и паралич застал его в момент снятия штанов. Из-за этого он не удержался на ногах и свалился на пол. Мне лень было наклоняться, так что его сынок подошел и приподнял своего предка, чтобы я смог положить руку ему на голову. Глава рода обладал всей информацией о финансовом состоянии рода и о том, где в доме можно найти деньги и прочие ценности. А еще, он уже 30 лет варился в местном аристократическом обществе, так что знал, как оно устроено, что можно делать, а чего нельзя, и так далее. В первую очередь я выяснил, что воскрешение человека стоит 1 миллион золотых. Императорский род не делал скидок даже ближайшим союзникам, так что можно было не опасаться, что кто-то из Байстовых вдруг оживет. Но был и другой способ допросить мертвеца, призвать его душу. Правда, тут вскрылась одна подробность. Призвать душу можно было только в случае, если в ней сохранялись остатки жизненных сил. Если человек был молодым и здоровым, то вытащить его душу из загробного мира было довольно просто. А вот дух умершего от старости старика призвать было почти невозможно. Я собирался использовать на каждой жертве проклятие на базе техники управления кровью. Оно высасывало из человека всю жизненную силу до последней капли, так что воскрешения нежелательных свидетелей можно было не опасаться. Даже после смерти тела убитых мной людей сохраняли связь с душами, так что жизненных сил лишались и останки, и души. Следующим шагом я изучил известные барону заклинания. Увы, тут ему похвастаться было нечем. Он с трудом закончил 3 курса академии, а за прошедшие годы забыл большую часть изученного. Для повседневной жизни ему хватало полусотни заклинаний, из которых мне уже была известна половина.